«Это пушечное мясо, приготовленное для войны?» — с любопытством спросил Грим. «Нет, это частная армия, непосредственно подчиненная лорду Ирленвальду. Собственно, пушечное мясо дислоцируется в других крепостях. Большинство из них иностранные армии и подчиненные силы, призванные с меньших планов. Их численность в 100 раз превышает численность этой армии», — ответила молодая женщина-адепт. Она не вдавалась в подробности, но той информации, которую она раскрыла, было уже достаточно, чтобы потрясти Грима до глубины души. В предыдущем опыте Грима так называемые планарные вторжения в прошлое всегда начинались с проникновения элитного авангарда. Затем будет построена небольшая передовая база для привлечения большего количества подкреплений. Эта стратегия была направлена в первую очередь на сотрудничество и проникновение. Приоритетом было получение контроля над первоначальными правителями самолета. Адепты могли затем взять на себя существующие правящие структуры, чтобы получить контроль над всем планарным миром. При условии, что адепты имели достаточно сил, чтобы сжечь, они могли начать крупномасштабное вторжение и вести войну против туземцев. Если они победят, то получат ресурсы и население целого мира. Если они проиграют, им придется вернуться домой и зализывать раны, готовясь к следующему вторжению. Однако весь прошлый опыт Грима был связан с меньшими планами, более слабыми, чем мир адептов. Если противник был планарным миром, равным по мощи миру адептов, то это было совсем другое дело. Даже Грим понятия не имел, как будет вестись война в таких обстоятельствах. Однако этого крошечного уголка, который он только что увидел, было достаточно, чтобы у Грима сложилось смутное впечатление. Истинные масштабы, глубина и интенсивность крупномасштабной планарной войны превзошли все его ожидания. Он не мог не стать немного обеспокоенным тем, что должно было произойти. В небольшой или средней планарной войне существование пятого класса, как он сам, уже было бы ужасающей решающей силой. В крупномасштабной планарной войне великий адепт пятого класса, как и он сам, был не более чем крошечным компонентом в большой машине. Казалось, что их статус был благородным, но на самом деле они не имели такого большого влияния. По крайней мере, их достижения вряд ли были решающими. Грим и молодой адепт прошли по коридору и миновали несколько тщательно охраняемых пунктов, прежде чем попасть во внутреннюю область. Движение здесь явно было намного тяжелее, чем во внешнем слое. Светлые широкие залы были заполнены людьми, идущими во всех направлениях. Некоторые из них были заклинателями элементума, одетыми в мантии и держащими посохи. Другие были адептами очищения тела, одетыми в доспехи с мечами в ножнах на поясе. Были также призыватели с заключенными существами, свернувшимися калачиком на их плечах. Конечно, были и адепты родословной, их тела излучали густой запах силы родословной. Человеческие головы качались, плечи терлись друг о друга в этом гигантском зале, набитом до краев. Он был странно оживлен и полон активности. Однако Грим взглянул и заметил, что даже половина адептов здесь не были людьми. Большинство из них были чужеземными адептами других видов со странной внешностью или заметными отличиями в физиологии. Некоторые даже скрывали свои тела и затрудняли идентификацию их пола или вида. Даже самый слабый человек здесь был адептом третьего класса. Более того, процент адептов четвертого класса был действительно довольно высок. При появлении Грима суетящаяся в зале толпа внезапно затихла. Все, кто видел молодую женщину адепта и Грима, не могли не выдать своего шока. Они поспешно отступили в сторону, освобождая дорогу для них двоих. «Это великий адепт. Есть великий адепт. Будьте осторожны, чтобы не столкнуться с его светлостью». Люди начали шептаться и перешептываться между собой. «Сюда, милорд». Женщина-адепт, служившая проводником Грима, гордо подняла голову и повела его через толпу к выходу из зала. Они повернулись и пошли вверх по винтовой каменной лестнице. Только когда Грим исчез из виду, зал возобновил свою деятельность, как будто кто-то нажал кнопку воспроизведения. Однако все ученики третьего и четвертого классов, которые лично видели Грима, не могли не собраться вместе и не поболтать. «Это новый адепт пятого класса, я никогда его раньше не видел. Вид у него совершенно незнакомый. Да, я никогда не видел его в хрустальном зале. Должно быть, он приехал сегодня. Судя по его внешнему виду, он прибыл с родной планеты». «Правильно, Саназар. Разве ты тоже не с родной планеты? Вы когда-нибудь видели его светлость?» Адепт, на которого был направлен вопрос, была высокой женщиной, окутанной фиолетовым туманом. Пурпурный туман был тонким, его было достаточно, чтобы скрыть ее ауру, но недостаточно, чтобы полностью скрыть ее фигуру. Судя по ее внешности, силуэту и ауре, это был адепт Саназар третьего класса, который давным-давно исчез из Зентарима. Услышав вопросы своих спутников, аура Саназар почти четвертого класса стала нестабильной. На ее лице была написана неловкость и борьба. Саназар стиснула зубы перед лицом этих вопросов и сердито ответила: «Я его совсем не знаю. На континенте так много старых монстров четвертого класса. Сколько я могу знать? Больше не спрашивать». Сказав это, Саназар повернулась и поспешила в свою комнату, полностью игнорируя ошеломленные лица своих спутников. Ее сердце дрогнуло, когда она побежала. Она, казалось, была в растерянности. В этот момент огромный дух грима окутал всю комнату. Она могла прятаться за спинами своих спутников, но у нее не было уверенности, что ей удалось ускользнуть от его духовных чувств. Он уже продвинулся до великого адепта. Он уже продвинулся до великого адепта. Он уже продвинулся до великого адепта. Эта взрывоопасная новость эхом отозвалась в ее голове, заставив ее почувствовать тревогу и полную растерянность. Она верила, что безрассудная, бесстрашная борьба, которую она вела между жизнью и смертью, отчаянная подготовка, которую она вела, в конце концов того стоила. Она станет равной ему, когда пойдет в четвертый класс. Кто бы мог подумать, что он сделает этот еще более важный шаг впереди нее, оставив ее еще дальше позади. Саназар почувствовал неподдельное отчаяние при мысли об этом. Она испустила бесконечный вой в глубине своего сознания. Глава 1452. Подумать только, что он встретит здесь таких знакомых. Грим не мог не восхищаться чудесами судьбы. Однако Грим был тронут открывшимся перед ним зрелищем еще до того, как успел закончить восхищаться. То, что появилось перед Гримом, было огромным хрустальным залом. Внутри собралась большая группа высококлассных адептов. Когда Грим вошел в зал, все взгляды были устремлены на него. Непреодолимая волна духовного давления надвинулась на него, заставив выражение лица его юного спутника измениться. Грим поднял бровь и шагнул вперед перед молодой женщиной-адептом. Он встретил прилив духовного давления с абсолютным спокойствием. Без малейших колебаний дух, который излучал Грим, собрался в серебряный щит перед ним. Четыре основные ауры внутри него тоже проявились, превратившись в четыре странные светящиеся руны, когда они прикрепились к щиту света. Бум! Не было ни громких взрывов, ни пронзительного звона. Потрясающее столкновение произошло на неосязаемом духовном уровне. Выражение лица Грима потемнело, и его тело задрожало, когда его ноги были вбиты в кристаллический пол. Более трех десятков великих адептов, собравшихся в зале, широко улыбнулись и начали хихикать. Самые нетерпеливые даже начали громко скандировать: «Падение, падение, падение». Грим почувствовал себя так, словно в него ударила молния. Все его тело слегка дрожало, а сознание было как в тумане. Он едва понимал, где находится. Однако, когда четырехцветные руны принципа на его серебряном щите засветились, волны духовного давления, давящие на него, были поглощены одна за другой. Только благодаря этому духовная защита Грима не была сломлена. Если бы Грим был только недавно продвинутым великим адептом пятого класса, он, вероятно, уже потерял бы сознание. Однако его прочная принципиальная защита, в дополнение к прочному духовному щиту, позволяло ему иметь такую же защиту на духовном уровне, как и ветераны великих адептов, которые были активны в течение тысячи лет. Грим лишь слегка дрогнул и выдержал духовную атаку. Он остался стоять как вкопанный. Однако неистовая духовная сила, которой некуда было деваться, была направлена в землю, полностью разрушив хрустальный пол в дюжине метров от того места, где он стоял. Его ноги тоже застряли под полом. Почему он не упал? Разве он не новичок? Замур, твоя информация ненадежна. Буря духовных посланий разразилась в зале, когда все начали говорить между собой. Лучи ментального сознания метались туда-сюда, когда великие адепты выражали свое потрясение и жалость. Огромное волнение можно было наблюдать в воздухе из-за огромного количества силы, стоящей за этими индивидуальными духами. Хорошо, тишина, все вы. Внезапно мощное ментальное сознание взорвалось в воздухе, мгновенно подавив беспорядок духовных колебаний в комнате. Выражение лиц всех великих адептов изменилось. У них не было другого выбора, кроме как удрученно отступить. Помните, отныне, никто больше не будет играть в эту скучную игру. Хм. В зале мгновенно воцарилась тишина. Грим не знал, о чем говорили между собой великие адепты. Тем не менее, он был в состоянии уловить источник этого подавляющего духовного колебания с помощью своих острых чувств. Это место представляло собой овальный зал, по своей структуре несколько напоминавший оперный театр. Холл был высоко слева и низко справа. Там было более 1000 мест, расположенных вдоль каскадных ступеней, которые бежали вниз по коридору. Однако здесь и там было разбросано всего 36 адептов. Все они были в 5-м классе. В самом правом конце зала, где находилось сердце площади, стояли в ряд 5 хрустальных тронов. На втором троне слева сидел старик с белой бородой. Судя по тому, каким старым он выглядел, никто не удивился бы, если бы он буквально упал мертвым в следующую секунду. Когда Грим посмотрел на этого пожилого человека, его глаза были полны глубокого страха и уважения. Это было из-за того, как он появился в его поле зрения. Все в зале казались светло-красными в ощущениях Грима, с несколькими особями, светящимися темным, почти черным-красным. Однако у этого старика с бородой был пронзительный темно-фиолетовый цвет в глазах. Светло-красный представлял угрозу, темно-красный представлял среднюю угрозу, в то время как темно-красный представлял огромную угрозу. Это означало крайнюю опасность. Невидимая битва между великими адептами ранее явно напугала молодую женщину-адепта. Она поспешно поклонилась и отдала дань уважения седобородому старику, прежде чем выбежать из зала, не оборачиваясь. Старик тоже с любопытством разглядывал Грима. Он взял ногтями свиток, лежавший перед ним на столе, и тихо прочитал. Грим, недавно продвинутый адепт, родился в Зинтариме мира адептов, адепт принципа, огненная специализация. Пока старик читал документ, во взглядах, устремленных на Грима, появилось таинственное выражение. Некоторые из наиболее опасных личностей, специально отмеченных чипом, оглядывали его с головы до ног, и в их глазах мелькал намек на враждебность. Хорошо, поскольку все сделали это, мы можем сделать простое задание миссии прямо сейчас. Старик хлопнул в ладоши, когда вокруг него распространилась нерушимая аура власти. «Адепт Грим, найди место, чтобы тоже сесть». Грим признал его слова. Он огляделся и сел на более пустое место в холле. В этом помещении, рассчитанном на 1000 человек, было всего 30 или 40. Вполне естественно, что зал казался пустым и безлюдным. Однако все присутствующие были великими адептами. У каждого была своя зона уединения, которую они никогда не позволили бы нарушить чужаку. Вот почему, когда все освободились от своих духов и барьеров, зал вовсе не казался пустым. Напротив, они были немного стеснены в пространстве. Некоторые из вас, возможно, уже знают меня, но некоторые нет. Так что позвольте представиться, усмехнулся седобородый старик и сказал. Я Герритсин, ответственный за эту вербовочную миссию и ваш куратор. Так что, если вы надеетесь пережить эту войну без единой царапины и вернуться домой с добычей в изобилии, вам всем лучше вести себя прилично. Почти твердый и холодный свет вырвался из глаз старика, почти скрытый за обвисшими веками. Он холодно посмотрел на всех присутствующих адептов. Каждый адепт 5-го класса, встретившись с ним взглядом, почувствовал холодок в сердце и быстро отвел глаза. Возможно, некоторые из вас впервые участвуют в крупномасштабной планарной войне, поэтому я дам вам простое объяснение правил войны. Во-первых, главная цель нашей войны на этот раз главный бог 8-го класса Аругель из пантеона зверолюдей. Этот парень также известен как Одноглазый Тиран. Он могущественный бог, известный своей жестокостью и кровожадностью. Племена и верующие, которыми он правит, также являются ужасающими, варварскими и воинственными воинами. Есть приблизительно 20 вассальных богов различных богов, которые подчинены ему. Каждый из них способный, могущественный и опытный бог-воин. Кроме того, существуют клоны этих главных богов и вассальных богов, а также их проекции сознания и посланники. Наш враг грозен. Однако вам также не нужно бояться. Аругель и его вассальные боги всегда устраивали истерики только в своих царствах богов. Они никогда не осмеливались сделать ни одного шага за пределы своих царств бога. Таким образом, единственными, кто появится на поле боя, будут их клоны или ментальные проекции. С воротилами будут иметь дело более могущественные адепты. А вы, ребята, вам придется потрудиться и убедиться, что наши подчиненные армии смогут делать то, что им нужно. Тяжелая черная работа по вторжению на самолеты с грубой силой будет оставлена тем, кто ниже нас. Наша задача действовать в качестве их щита и гарантировать, что ультраклассные люди и зверолюди не нападут на наши силы. Обычно всем присутствующим здесь вообще нет необходимости отправляться на передовую. Все, что вам нужно сделать, это подождать здесь. Мы телепортируем вас туда, где вам понадобится ваша сила. Если вы готовы к бою, не стесняйтесь сражаться с клонами этих богов-зверолюдей. Если нет, то все, что вам нужно сделать, это запугать врага и держать его на расстоянии демонстрации своей силы. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что враг не сможет помешать нашим атакующим силам. Как это? Все ли понимают природу ваших миссий? Грим молча кивнул. Как и ожидалось, реальность ситуации была похожа на то, что он узнал из собранной им информации. В таком случае, прийти сюда за некоторыми пожертвованиями и пожать некоторые награды миссии было довольно легкой задачей. Кроме того, была одна вещь, о которой Герритсен не упомянул. Это был тот факт, что фрагменты божественной власти можно было найти в телах каждого клона бога. Любой, кто осмелится рискнуть и убить клона бога зверолюдей, получит огромную награду. Один только фрагмент божественной власти будет стоить больше, чем любые обещанные награды миссии. Однако боги-зверолюди были чрезвычайно искусны в сражении. Попытка победить и убить их была невозможна для обычного великого адепта. После всего, что я сказал, я уверен, что вам очень интересно, как обычно назначаются миссии. Очень хорошо, я покажу вам прямо сейчас. Белобородый Герритсен холодно усмехнулся и щелкнул пальцем. Хрустальная стена позади него внезапно стала прозрачной, открывая то, что находилось за ней. За хрустальной стеной было еще одно круглое пространство. Большое скопление кристаллов стояло в центре этого пространства, такое высокое, что оно почти проникало сквозь каменную крепость. Вокруг хрустального скопления собрались группы адептов в белых одеждах. Большинство их тел, казалось, были погружены в кристаллы. Только небольшая часть их лиц вместе с ртами, носами и ушами была открыта. Вокруг этого круглого пространства было еще 11 комнат, похожих на хрустальный зал, в котором находился Грим. Все хрустальные залы имели одинаковую планировку. Они были похожи на лепестки, окружавшие это гигантское круглое пространство. Сквозь теперь уже прозрачные стены Грим мог видеть многочисленных могущественных адептов, молча медитирующих в различных хрустальных залах. Грим не мог не быть шокирован этим зрелищем. Всего было 12 хрустальных залов. Если число людей в каждом зале было равным, это означало, что в этой каменной крепости собралось более 500 великих адептов. Сюда не входили даже великие адепты выше 5 класса. Какая ужасающая могущественная сила! Глава 1453. 3 месяца спустя. Грим молча медитировал в хорошо защищенной магической комнате. На его уровне обычные техники медитации уже были немногим лучше, чем ничего, когда дело доходило до улучшения его духа. Однако это была привычка, выработанная за последние сотни лет. Грим еще больше привык медитировать над сном. Он ложился и засыпал только тогда, когда был слишком измотан. Однако он редко бывал настолько измотан, даже раз в 100 лет. Как только его душа поплыла, осознание начало сливаться с принципами, в комнате раздался нежный женский голос. «Лорд Грим, теперь ваша смена». Это было послание от духа крепости. Грим слегка нахмурился и медленно открыл глаза. «Хаэм, не пора ли?» Грим не смел медлить. Он встал и открыл портал. В следующую секунду он появился у входа в зал облаков. Как центральный командный центр всей войны, в крепости Баулдер было 12 хрустальных залов, где великие адепты могли отдохнуть в ожидании битвы. Зал, в который пришел Грим, носил кодовое название «Облако», поэтому некоторые люди также называли его «Облако Холла». Одновременно с Гримом появились еще 5 адептов. За все это время, проведенное в знакомстве друг с другом, каждый приобрел определенное понимание своих товарищей. Они поздоровались и одновременно шагнули в облачный зал. Адепты, которые были на смене, кивнули, когда увидели, что их замена прибыла. Они исчезли с места взрывами разных цветов. 6 только что прибывших адептов, включая Грима, поклонились и отдали дань уважения человеку, сидевшему в передней части зала, адепту Герритсену. Затем они нашли свои места и сели. 6 из них были единственными в этом хрустальном зале, который был достаточно большим, чтобы вместить 1000 человек. Все они сидели далеко друг от друга, молча делая все, что их интересовало. Некоторые из них достали толстые тома и принялись читать. Другие закрыли глаза и начали легкую медитацию. Некоторые другие собрали вокруг себя туман и начали возиться с бог знает чем, подальше от всех глаз. Только Грим остался сидеть в своем хрустальном кресле, с большим интересом наблюдая за круглым залом за стеной. Это место, несомненно, было сердцем битвы против богов-зверолюдей. Тысячи подчиненных армии работали с элитными силами адептов, чтобы начать бесконечное наступление на миры зверолюдей. Адепты, внедренные в это кристаллическое скопление, поддерживали тесный контакт с силами адептов на расстоянии триллионов километров с помощью какого-то особого метода, быстро передавая информацию о сражениях и стычках. Кровопролитные и ожесточенные сражения бушевали одновременно на дюжине планарных миров. Однако все эти войны были за триллионы километров. Присутствующие здесь адепты высокого ранга могли описать жестокость и интенсивность этих далеких сражений только грубыми цифрами. Самолета на фронте был затруднен. Потери армии двуглавого дракона составили 41%. Срочно требовалось полноценное подкрепление. Самолет Бихта с фронта Скайривер сумел загнать туземную армию в угол в своем королевстве. Говорят, что в настоящее время они молятся о том, чтобы вассальный звериный бог Уркан спустился. Попросите штаб-квартиру направить в ответ соответствующие силы. Положение на авиабазе Магута Голубого фронта тяжелое. Клон вассального бога, Эудара, появился на поле боя. Цель шестой классы в настоящее время нанесла серьезные потери силам союзников. Армия Духа Призрака была уничтожена. Командир Нима погиб при исполнении служебных обязанностей. Армия Вудрейка понесла 71% потерь. Командир Уолл тяжело раненый был взорван в соседней галактике. Подкрепление должно следить и искать его. Адепты не будут сидеть сложа руки теперь, когда враг развернул клона шестого класса на поле боя. Миссия перехвата была быстро отправлена в Холлфлауэр. Мгновение спустя свет телепортации вспыхнул из цветка зала, когда великий адепт шестого класса, отвечающий за этот зал, исчез на поле боя вместе с двумя адептами пятого класса. В то же время несколько адептов поспешили в зал цветов по указанию духа крепости, заменив пустые места, оставленные их товарищами. Война велась сразу на дюжине самолетов. Некоторые армии застряли за пределами планарного барьера, все еще упорно работая над прорывом. Другие уже успели проникнуть и в настоящее время вели кровопролитную битву с местными туземцами вокруг порталов и пространственных разломов. Были также те, кто закончил свое завоевание и в настоящее время очищал остатки сил бога-зверя. Войны шли сразу на дюжине фронтов. Многочисленные тривиальные и мелкие задачи, которые нужно было выполнить, были неисчислимы. С каждым самолетом приходилось обращаться по-разному. Силы адептов разных уровней и специальностей должны были быть развернуты на основе сил и способностей туземцев. Она включала в себя сложную цепочку логистики, снабжения, перемещения, восстановления сил, смены и ротации. Они должны были учитывать динамические изменения на поле боя и последующую реакцию, необходимую всякий раз, когда ситуация менялась. Были и неожиданные факторы, заслуживающие внимания. Все эти вещи складывались в крутой и ужасный утес статистики, с которым мог справиться любой командный центр. Однако после десятков тысяч лет испытаний и невзгод адепты разработали свою собственную уникальную систему командования и порядка. Каждый адепт низший, средний или высший, адепт или великий адепт был назначен на соответствующие должности этой командной системой. Благодаря постоянному развертыванию своих подчиненных и вассальных сил адепты смогли сохранить своих самых элитных личностей. Затем эти элиты могли быть мобилизованы в наиболее подходящее время в наиболее подходящем месте, что позволило бы им получить наибольшие результаты на поле боя с наименьшими усилиями. Однако такие войны не могли продолжаться очень долго. В конце концов, как только подчиненные армии будут истощены, такие крупномасштабные вторжения потребуют от адептов отправки своих собственных драгоценных боевых сил. Вот почему основные цивилизации, участвующие в крупномасштабной планарной войне, должны были бы взять некоторое время для отдыха после завершения каждого сражения. Им пришлось подождать, пока подчиненные им силы немного придут в себя. Как только крупная цивилизация сумеет пополнить свои ряды, для нее настанет время жадно искать во Вселенной новую добычу. Грим не мог не вдохновляться и не испытывать бесчисленных эмоций при виде всего этого. Это было потому, что он помнил, как однажды следовал за северными ведьмами в атаке на самолет, принадлежащий богу-зверю. Это случилось почти 300 лет назад. Учитывая ход времени, это должно было быть предвестником этого массового вторжения против миров бога-зверя. Грим того времени вообще не понимал значения своих действий. Он просто слепо следовал за северными ведьмами, надеясь получить какие-то ресурсы в планарной войне. Теперь он сидел в командном центре фракции адептов, молча наблюдая за всем происходящим с точки зрения нейтрального наблюдателя. В этот момент, возможно, бесчисленное множество молодых адептов держали те же мысли, что и он, купаясь в крови на фронтах планарной войны. Они могут быть успешными и вернуться домой с большим количеством ресурсов, или они могут потерпеть неудачу и вернуться в пыль в холодной, незнакомой земле далеко от дома. Независимо от того, преуспели они или потерпели неудачу, их участие толкало военную машину адептов вперед, сокрушая тела бесчисленных зверолюдей под ее гусеницами, когда фракция адептов медленно, но верно поднималась на вершину Вселенной. Война против зверолюдей бушевала уже более 70 лет. Это произошло почти одновременно с извержением магических приливов. Было очевидно, что ведьма Барбара, организовавшая это нападение, также пыталась воспользоваться магическими приливами, чтобы оторвать более толстый и сочный кусок плоти от пантеона зверолюдей. Истребляя верующих, она могла ослабить силу бога-зверя Аругеля. Что касается того, когда эти два истинных босса столкнутся и как они столкнутся, это была не та информация, с которой кто-то уровня Грима когда-либо вступит в контакт. Возможно, в этот момент истинные вдохновители этой войны наблюдали и оценивали действия Грима и всех остальных своих пешек через еще более высокую и возвышенную линзу. При мысли об этом Грим почувствовал неописуемое и необычное чувство в своем сердце. Однако в этот момент из круглого зала послышался крик адепта. Ультракласс силы вспыхнул в столице зверолюдей плоскости бихта фронта Скайривер. Они вызвали клона Канбра через кровавое жертвоприношение. Оценки предполагают, что клон был пятым классом. Запрашиваю подкрепление из штаба. Голос духа крепости раздался в облачном зале почти мгновенно. Адепт Герритсин из облака Холла, пожалуйста, немедленно назначьте подкрепление самолету Бихта. Клон пятого класса вассального бога Канбра, очевидно, не нуждался в мобилизации Герритсина шестого класса. Герритсин открыл глаза и посмотрел на шестерых своих подчиненных в зале. Его взгляд быстро остановился на мужчине-адепте, известном как Петр. Петр, ты иди. По возможности старайтесь не драться. Вам просто нужно запугать врага и убедиться, что они не перебьют наши силы, спокойно отдал приказ Герритсин, и пятый класс ордена встал и поклонился. В следующую секунду в углу облачного зала загорелся массив. Массив излучал значительные пространственные флуктуации. Важно было отметить, что командный центр находился в триллионах километров от ближайшего поля боя. Высадиться там через личный портал было невозможно. Только эти невероятно стабильные сверхдальние порталы могли позволить путешествовать на такие невероятные расстояния. Великий адепт Петр поспешно шагнул в строй. Через несколько секунд вспыхнул белый свет, и он бесследно исчез. Через мгновение другой адепт, принадлежавший к залу облака, поспешил к нему и нашел место, чтобы сесть, заменив адепта Петра. Военная машина не остановится, как только ее запустит. Он придет к паузе только тогда, когда одна сторона будет полностью побеждена. В течение следующего месяца смены Грима на фронтах вспыхивали многочисленные сражения, и с каждым днем отправлялось все больше и больше великих адептов. За это время в облаке Холла приземлилось уже 4 миссии. Все остальные великие адепты были отправлены, оставив только Грима и еще одного великого адепта бездельничать. Была ли эта особая забота направлена на него? Гриму стало любопытно, но он не стал спрашивать. Месячный срок быстро подошел к концу, и были вызваны следующие 6 человек. Гриму и остальным, кто нес вахту, разрешили отдохнуть. Каждая смена означала, что у них было от 5 до 6 месяцев отдыха. Им было позволено свободно передвигаться в течение 3 из этих свободных месяцев. Они могли выбрать отдых в крепости Баулдер в течение этого времени, или они могли телепортироваться на воюющий самолет на свои собственные деньги, чтобы собрать местные ресурсы и знания. Тем не менее, они должны были отдохнуть и ждать в крепости Баулдер в течение следующих 2 месяцев. Если бои станут слишком интенсивными, им придется заменить великих адептов в их смене в облачном зале. Дело в том, что в облачном зале всегда должны быть наготове 6 великих адептов 5 класса. Если это было то же самое во всех 12 хрустальных залах, это означало, что крепость Баулдер обладала огромной способностью развернуть 72 великих адепта одновременно. Конечно, если бы они пренебрегли последствиями, У них даже был бы потенциал развернуть 120 великих адептов одновременно. Глава 1454. Это место представляло собой самостоятельную жилую зону, полностью отделенную от других районов крепости. Единственными, кто мог войти в это место, были великие адепты. Грим шел по широким и ярко освещенным каменным коридорам в одиночестве. Он сделал несколько поворотов и, наконец, оказался перед деревянной дверью. «Дэн, Дэн, Дэн». Спустя долгое время после того, как Грим постучал в дверь, адепт средних лет открыл ее. Лицо адепта было темным, а на его плече лежала зловещая зеленая ящерица. Он враждебно посмотрел на Грима, прежде чем холодно произнести: «Что это? Ты ведь адепт Кейрон из плоскости горной тени, не так ли? Воистину, это я. А ты? Я Грим из мира адептов. Я пришел сюда сегодня, потому что хочу попросить тебя об одолжении». Лицо Грима было полно улыбок. «Грим, мир адептов никогда не слышал о тебе», – пробормотал Кейрон. Было очевидно, что он не любит, когда его беспокоит в свободное время. Однако, видя, что Грим был адептом из родного мира, он подавил свой гнев и впустил его. Как первоклассная боевая сила фракции адептов, комнаты великого адепта, естественно, были довольно хорошо меблированы. С помощью магии пространственного расширения комнаты, которые были размером всего в 1 или 2 сотни квадратных футов, были легко расширены до более чем 10 тысяч квадратных футов. Затем интерьеры были распределены по разным зонам и обставлены в соответствии с предпочтениями великих адептов. Помимо большой гостиной, кабинета, спальни и ванной комнаты, здесь были также комната для медитации, комната для запечатывания, алтарь элементия, алхимическая лаборатория и другие магические помещения. Великие адепты могли в принципе завершить любые эксперименты, которые они хотели здесь, в своей комнате, не выходя наружу. Этот адепт Кейрон был адептом земного принципа с естественным сродством к земному элементию. Вот почему войти в его комнату было все равно, что мгновенно очутиться в глубине сухой и суровой пустыни. Дрейфующие частицы песка заполнили всю комнату, за исключением складного стула и зонтика, помещенного под пальмой посреди пустыни. Кроме них, во всей пустыне не было видно ничего. Адепт Кейрон повел Грима за собой, и через 2-3 шага они оба сразу же подошли к пальме. «Раз уж ты уже здесь, почему бы нам не сесть и не поговорить?» Кейрон неторопливо развалился на стуле и помахал рукой. Песок под ногами Грима быстро принял форму еще одного складного стула. В следующую секунду желтый песок осыпался, и появился мягкий, совершенно новый ротанговый складный стул. Моделирование было возможно даже для адептов 4-го класса. Однако адепты 4-го класса могли имитировать только самые основные вещества. Они не могли имитировать материалы с более сложной структурой. Имитация ротангового стула была явно сложнее, чем деревянный стул. Грим улыбнулся и сел. Когда Грим сел, волна огня вырвалась из-под земли, мгновенно перековав ротанговое кресло в черно-красное магматическое кресло. «Мне удобнее сидеть в этом кресле», — улыбнулся Грим. «Не стесняйтесь сидеть на чем угодно, пока вам удобно», — ответил адепт Кейрон с улыбкой, как будто безразличный к действиям Грима. Однако желтая буря, вращавшаяся в глубине его глаз, уже не была такой спокойной, как раньше. Это была его комната. Массивы, руны, энергия и блуждающий элемент в этой комнате находились под прямым контролем его ментального сознания. Грим действительно мог использовать свои собственные принципы или имена, чтобы насильственно изменить обстановку комнаты и украсть немного контроля элементов из рук Кейрона. Это уже косвенно продемонстрировало мастерский принцип Грима — способность манипулировать и власть. Адепт Кейрон все еще был несколько расстроен, но, увидев это, стал относиться к Гриму более серьезно. «Что заставило вас найти меня, сэр Грим? Что-то особенное?» «Не совсем. Я только слышал, что адепт Кейрон был исключительно искусен в модификации живых существ, поэтому я и нанес вам визит. Ты хочешь, чтобы я создал для тебя зверя Вуду?» Адепт Кейрон, казалось, чрезвычайно гордился своим ремеслом. Его лицо наполнилось гордостью, когда он услышал просьбу Грима. «Боюсь, что это невозможно. Я работал над созданием культового зверя Вуду 4-го класса, так что боюсь...» Адепт Кейрон внезапно замолчал, не успев закончить. Он с ужасом и потрясением смотрел на 7-метровый труп, появившийся перед его глазами. Многорукий великан, и 5-й класс, и все такое. Тело тоже так хорошо сохранилось. Адепт Кейрон вскочил со стула и бросился на труп великана. Не обращая внимания на грязь и следы ожогов на теле, он нежно погладил густые волосы гиганта, внимательно осматривая его. «Вообще-то это пятый класс. Если я не ошибаюсь, этот многорукий гигант когда-то был продвинутым пятым классом в жизни, с родством с землей. Какой позор, ты не знал, как правильно сохранить тело в бою. Более 35% его тела повреждено, к счастью, магические органы в его теле все еще там. Погоди, а где же его сердце? Это самый важный орган в его теле. Погоди, а его голова? Если это продвинутый пятый класс, то он, должно быть, сумел кристаллизовать кристалл окаменения. И где же он? Кристалл окаменения, ты ведь не потерял его, правда? Кристалл окаменения, Грим нахмурился, небрежно вынимая глаз многорукого гиганта из другого измерения. Он бросил его в руку и спросил: «Ты об этом говоришь?» Адепт Кейрон повернул голову и посмотрел на желтый кристалл. Он тут же подбежал к ней, хватая ее руками и осматривая снова и снова. Казалось, он не доверял своим глазам, поэтому он схватил кристалл окаменения обеими руками и активировал след окаменевших сил внутри. Нитевидный луч упал на поручень ротангового кресла. В следующую секунду необычная сила окаменения распространилась внутри складного кресла, передаваясь даже песку под ним. Стул, дерево, зонтик и весь песок в пределах дюжины метров превратились в серую скалу. Какая чистая сила окаменения! Адепт Кейрон не мог не восхищаться. Было очевидно, что он очень любит этот кристалл окаменения. Если бы Грим не был того же уровня, что и он, адепт Кейрон, вероятно, уже ограбил бы его. «Адепт Кейрон, вы так и не дали мне ответа. Можете ли вы помочь мне превратить это в зверя вуду пятого класса с помощью этих материалов?» Грим не мог удержаться, чтобы не заговорить и не прервать безумие Кейрона. «Трудно, очень трудно, почти невозможно», — невольно пробормотал Кейрон. «Ты не можешь этого сделать». Лицо Грима потемнело. Это было несколько выше его ожиданий. «Не то чтобы я не мог этого сделать. Скорее, повреждения тела довольно серьезные, поэтому сила тела будет регрессировать до некоторой степени после того, как оно будет превращено в зверя вуду. Без кристалла окаменения я уверен только в том, что превращу его в новичка пятого класса. С кристаллом шансы сделать его средним пятым классом довольно высоки». Кейрон все еще что-то бормотал, его глаза были полны глубокой жалости. Он мог быть великим адептом пятого класса сейчас с превосходными способностями к биологической модификации, но ему было трудно найти живые материалы пятого класса. Таким образом, он мог собрать только части четвертого класса для своих проектов. Тот факт, что он все еще мог создавать пиковых зверей вуду четвертого класса, несмотря на ограниченность его материалов, уже был свидетельством его исключительных способностей. «Средний пятый класс», задумчиво произнес Грим. «Он только что перешел в пятый класс. Возможность получить промежуточного зверя вуду пятого класса была превосходной. Более того, это был бы земной зверь вуду, который превосходно защищался». Однако Грим все еще не был удовлетворен. Он на мгновение задумался и достал кристалл души из другого измерения, затем спросил: «Что, если бы у тебя была еще и душа многорукого великана?» «Душа? У тебя душа многорукого великана?» – удивился Кейрон. И тут он кое-что понял. «Тело, кристалл окаменения и душа все в ваших руках. Может быть, ты убил этого многорукого гиганта в одиночку?» Неудивительно, что Кейрон спросил. Для великих адептов пятого класса, таких как они сами, было невозможно убить продвинутое магическое существо пятого класса в одиночку. Обычно это требовало работы целой команды, и даже тогда это было бы испытанием жизни и смерти. Если им повезет и они добьются успеха, добычу все равно придется делить между всеми. При таких обстоятельствах возможность получить пятую или даже шестую часть добычи уже впечатляла. И все же теперь Грим получил почти всю добычу для себя. Казалось, что это возможно только в том случае, если он убьет многорукого гиганта одной своей силой. В ответ на вопрос Кейрона Грим дал лишь несколько невнятных объяснений. В этом нет ничего удивительного. Какое-то время назад был всплеск магического прилива, не так ли? Этот многорукий гигант был незначительным повелителем плети, который был достаточно глуп, чтобы прийти в мир адептов, чтобы причинить неприятности. Хе-хе, воспользовавшись тем, что он был сильно ослаблен в планарном мире, я пошел на многое, чтобы наконец убить его. ТСС, Кейрон невольно вздохнул, как будто у него болел зуб. Этот адепт Грим был слишком удачлив. Подумать только, что он мог столкнуться с таким счастливым случаем. Лицо Кейрона наполнилось завистью. Однако он понятия не имел, что Грим был всего лишь пиком четвертого класса, когда убил этого многорукого гиганта. Если бы он знал это, то, вероятно, был бы в 10 раз шокирован. Итак, адепт Кейрон, вы все еще не сказали мне, можете ли вы создать продвинутого зверя Вуду 5 класса с душой многорукого гиганта? Наконец, Грим не смог удержаться и задал вопрос, который волновал его больше всего. Это очень вероятно. Кейрон опустил голову и на мгновение задумался, прежде чем сказать, с кристаллом окаменения и еще несколькими ресурсами поврежденные части тела гиганта могут быть восстановлены, однако вы должны быть готовы, без самой важной головы и сердца конечное качество продукта будет уступать оригиналу, более того, с душой великана зверь Вуду сможет обрести некоторые необычные способности, возможно, у него даже есть шанс стать вашим законтрактованным душевным партнером, у меня уже есть душевный партнер, брось это. Вы должны знать, что это может быть продвинутый партнер души 5 класса. Это должно быть прежде чем Кейрон успел закончить говорить. Грим выпустил дух чумы 5 класса из божественного артефакта в форме тома. Лицо великого адепта исказилось. Черт возьми, черт возьми. Что за ты же не ублюдок какого-то супервысокого класса великого адепта, не так ли? Глава 1455. Даже Кейрон знал, что из них двоих важнее. Кейрон почувствовал, как его сердце обливается кровью, когда он увидел, как Грим сверкнул таким количеством высококачественных материалов и оборудования. Были ли ресурсы 5 класса так легко получены, даже адепту 5 класса пришлось бы рисковать жизнью, чтобы получить такие превосходные ресурсы. В противном случае все, что они могли бы получить в свои руки, было бы несущественными остатками от мертвых тел существ 5 класса. Если бы вам пришлось собрать все ваши материалы вместе таким образом, как вы могли бы создать что-то подлинного качества? Хорошо, хорошо. С этим кристаллом души, который принадлежит самому телу, шансы на создание продвинутого зверя Вуду 5 класса значительно возрастут. После того, как я создам зверя Вуду, я оцениваю, что у него будет 60% шансов быть средним 5 классом и 40% шансов стать продвинутым 5 классом. То есть, конечно, если я смогу успешно спровоцировать силу бедствия внутри кристалла души, чтобы она превратилась в ауру бедствия, проанализировал Кейрон со своей профессиональной точки зрения. Грим удовлетворенно кивнул. Вывод чипа после анализа был очень похож на вывод Кейрона. В 5 классе сложность создания высококачественных предметов уже не сводилась только к совместимости элементов. Речь шла также о проявлении основных сил, содержащихся в магических материалах. Чем выше сорт обрабатываемого материала, тем сложнее он будет. Адепты даже создали для этой цели область, известную как изучение материала. Цель изучения материала состояла в том, чтобы изучить, как сохранить и стимулировать биологическую активность в их материалах, чтобы высвободить основные силы в них в наибольшей степени. Если бы такой высококачественный многорукий гигантский труп был отдан Личу Кангану, он мог бы превратиться в нежить 5 класса. Однако силы земного принципа и силы бедствия, содержащиеся в материале, были несовместимы с силой смерти. Это означало бы значительные потери в боевом составе. Чип прикинул, что ему повезет, если многорукий гигант сохранит силу новичка 5 класса после превращения в нежить. Между тем, тот факт, что Кейрон осмелился так много обещать, явно означал, что он был очень уверен в своих навыках биологической модуляции и модификации. Поскольку мастер Кейрон так уверен в себе, могу ли я узнать, какую цену я должен заплатить за ваши услуги? Грим не мог не принять серьезный тон. Сложность ремесла была невероятно высока. Обычный адепт 4 класса не имел бы никаких шансов на успех. Между тем, найм великого адепта 5 класса, несомненно, обойдется в значительную сумму. Даже Кейрон не мог не задуматься над этим вопросом. После долгой паузы он наконец сказал, 30 миллионов магических кристаллов и 1500 ситхов исходных веществ. Это моя окончательная цена, он не может опуститься ниже. Конечно, если вы готовы предложить набор промежуточных материалов 5 класса в качестве оплаты, я могу создать зверя Вуду бесплатно. Однако, если материал начальный 5 класс, мне придется попросить 2 набора. Тогда магические кристаллы и исходная субстанция. Я все еще могу себе это позволить. 30 миллионов магических кристаллов были эквивалентны общей прибыли клана Багровых за последние 10 лет. Между тем, 1500 ситхов исходного вещества могли быть получены только в том случае, если вы охватили все центральные земли. Ни то, ни другое не было проблемой для Грима. В конце концов, Он долгое время жил в центральных землях. У него было по крайней мере столько исходного вещества в запасе. Поскольку они пришли к соглашению, Кейрон немедленно начертил пальцем магический контракт в воздухе, прежде чем поместить на него свое клеймо души. Грим изучил контракт. Убедившись, что нет никаких проблем, он также поставил на нем свой бренд души. Учитывая масштабы их полномочий, даже договор с планарным сознанием в качестве гаранта не смог бы связать их полностью. Таким образом, их контракты были подписаны с принципами их происхождения в качестве гаранта. Если бы кто-то из них нарушил условия соглашения, они бы пострадали от ужасной реакции со стороны собственного принципа происхождения. Это означало, что Кейрон больше не сможет использовать принципы земли, а Грим больше не сможет использовать принципы огня. Это звучало просто, но такое соглашение было строго обязательным для великих адептов, которые полностью полагались на принципы. Никто никогда не станет шутить с их принципами происхождения, даже в качестве мимолетного замечания. С этим соглашением в руках Грим мог быть уверен, когда передавал тело гиганта, его кристалл окаменения и кристалл души великому адепту Кейрону. Для того, чтобы эти первоклассные материалы могли высвободить свою полную силу, просто стимулирование одних только материалов потребовало бы экстраординарных усилий и времени. Вот почему Гриму, вероятно, придется подождать несколько лет, пока он не получит своего зверя Вуду. Выйдя из комнаты Кейрона, Грим на мгновение заколебался. Затем он уверенно направился к нижним слоям каменной крепости. Именно там адепты третьего и четвертого классов были наиболее активны и где рынок крепости был самым оживленным. Крепость Балдер. Торговая зона на пятом уровне. Прошло более 70 лет с начала войн зверолюдей. За это время адептам удалось захватить 134 самолета зверолюдей. Многие из редких ресурсов, которые были потеряны из-за этих разбитых самолетов, попали в руки высококлассных адептов, участвовавших в планарных войнах. Таким образом, хотя многие из адептов были только третьего или четвертого класса, некоторые из них, возможно, сумели получить некоторые невероятные сокровища, артефакты и материалы по чистой случайности. Вот почему возвышенные великие адепты часто маскировались и отправлялись на эти низшие рынки в надежде найти какие-нибудь дешевые, но ценные ресурсы. Грим замаскировался под свои огненные принципы, превратившись в мускулистого бородача. Затем он смешался с толпой и начал бродить по рынку. Со всей серьезностью, чем выше класс материала, тем более примитивным он часто выглядел. Основные материалы и ресурсы были записаны в информационной башне крепости. Поэтому более загадочные и неузнаваемые предметы могли продаваться только в отдельных ларьках. Многие адепты выставляли на рынке прилавки, размещая там несколько необычных предметов в ожидании появления покупателей. Найти среди всего этого мусора настоящее сокровище было настоящим испытанием для глаз покупателя. Грим улыбнулся, идя по улице, словно не обращая внимания на товары вокруг. Тем не менее, синий свет мерцал в его темно-красных глазах, постоянно сканируя предметы в стойлах. Интенсивность излучения энергии, остатки элемента, поверхностные узоры и метки, анализ состава фундаментального вещества, частота флуктуации силового поля. Со всеми этими методами обнаружения чип мог бы уловить любые необычные черты, которыми могут обладать эти предметы. Пройдя некоторое время, Грим наконец добрался до прилавка на обочине. Владелец ларька был адептом третьего класса. Он держал в руках книгу и вяло листал ее. На черной скатерти ларька лежали три очень необычных предмета. Трудно было определить их цель по внешнему виду. Одним из них был кусок металла, который, казалось, отвалился от какой-то брони. На нем остались размытые магические узоры и слабые колебания элементия. Согласно анализу чипа, это был фрагмент брони. Однако это не было основной частью брони и, следовательно, не было очень ценным. Помимо того, что сам металл имел некоторую исследовательскую ценность, он не был особенно полезен. Вторым предметом был длинный меч из темной стали. Тело меча было длинным, и у него вообще не было лезвия. На нем не было выгравировано ни магических узоров, ни драгоценных камней. Он выглядел обычным и приземленным, как будто это было простое железо. По какой-то причине, когда Грим взглянул на меч, он испустил невероятно острое ощущение, как будто острие было направлено прямо в лоб Грима. Третьим предметом был черный как смоль камень размером с яйцо. Она была гладкой, как камень. Точно так же и аура элементов не ощущалась. Возможно, Почувствовав, что взгляд Грима блуждает между тремя предметами, владелец ларька быстро отложил книгу и с улыбкой поприветствовал своего клиента. Среди адептов здесь не было идиотов. Грим, возможно, изменил свою внешность и убрал свою основную ауру, но адепт, который владел стойлом, вообще не мог почувствовать его уровень. Этого было достаточно, чтобы сделать определенные предположения. Единственными людьми здесь, кто мог важничать, были либо четвертые классы, либо случайные великие адепты. Вот почему владелец ларька быстро взял себя в руки и начал с энтузиазмом представлять свой товар. «Милорд, все эти вещи с планов зверолюдей. Какой из них может вас заинтересовать?» Грим первым поднял длинный меч. Он поднес его поближе к себе, чтобы получше рассмотреть. Он действительно не мог почувствовать никакой ауры элементов от него. Однако эта давящая и леденящая аура нервировала его. На мече не было пятен крови, но он излучал ошеломляющую ауру кровожадности и убийства. «Что это за меч? Это не похоже на магическое оружие». Адепт улыбнулся и объяснил. «Это вовсе не магическое оружие. Это порочный меч, который обладает кровожадностью. Его владелец был когда-то пиковым святым меча четвертого класса, который сумел влить большую часть своего сознания в длинный меч. Вот почему это кажется таким необычным». «Святой меч?» Грим слегка нахмурился. «Это была обычная боевая профессия в самолетах зверолюдей. Только элита среди зверолюдей могла превратиться в святых мечей. Их оружием, как правило, были одноручные мечи без силы элементов. Они были известны своей огромной взрывной силой, которая делала барьеры заклинателей такими же хрупкими, как яичная скорлупа перед ними. А этот черный камень...» Грим положил меч и бросил взгляд на черный камень. Чип действительно сумел обнаружить следы ауры принципа на этом камне. Все, что обладало собственной аурой принципа, было превосходным объектом. «Я тоже не знаю», — почесал в затылке хозяин ларька и ответил несколько унылым тоном. «Я получил все это от тела святого меча. Моя группа пошла на многое, чтобы убить его, и эти три вещи были всем, что у меня было. А что же это за черный камень? Я хотел оценить его, но плата за оценку информационной башни составляла 300 тысяч. У меня не было выбора, кроме как сдаться». Грим внимательно слушал, переворачивая черный камень в руке. В конце концов, он был уверен, что это семя. Проблема теперь состояла в том, была ли аура принципа на семени потому, что она была в определенном месте, или это было что-то присущее самому семени. Если бы это было последнее, то это семя также можно было бы отнести к материалу пятого сорта. «Скажите, за сколько вы собираетесь продать эту штуку?» Поскольку у Грима были свои подозрения, он действовал без колебаний. «Поскольку плата за оценку одного только этого объекта составляет 300 000 магических кристаллов, я считаю, что его фактическая стоимость должна меньше, чем 1 200 000». Увидев, что прибыл кит потребителя, владелец ларька быстро объявил смелую цену. Это была такая дерзкая цена, что даже он не мог не покраснеть, когда сказал это. 1 200 000 магических кристаллов, это было совсем недорого. Глава 1456. Ладно, 1 200 000 магических кристаллов. На уровне Грима все, что можно было купить с помощью магических кристаллов, не представляло никакой проблемы. Услышав, как легко Грим согласился на предложение, лицо владельца магазина застыло. На его лице не было радости, только сожаление. В этот момент он был уверен, что черный камень должен быть каким-то предметом невероятной ценности. Он не должен был приходить сюда, на рынок, в надежде на удачу только для того, чтобы сэкономить эти 300 тысяч оценочных сборов. «Мой господи, ты, возможно, вы ослышались. Я сказал 3 000 000 магических кристаллов». Адепт не мог не заикаться, возвращаясь к своему слову. «Что вы сказали?» Лицо Грима потемнело, и он невольно прищурился. Резкая и леденящая аура мгновенно наполнила воздух. 3 000 000 магических кристаллов ничего не значили для Грима. Если бы владелец ларька предложил 3 000 000 в качестве начальной цены, Грим согласился бы, даже не нахмурившись. Однако тот факт, что этот адепт бесстыдно отказался от своего слова после того, как они пришли к соглашению, был пощечиной ему как великому адепту. «Я сказал 3 000 000 магических кристаллов. Раньше ты не расслышал». В этот момент у адепта не было другого выбора, кроме как упрямо настаивать на своей лжи. В то же время, говоря это, он снова и снова выкрикивал в уме одни и те же слова. «Пожалуйста, не будь великим адептом. «Пожалуйста, не будь великим адептом». Он не мог почувствовать настоящую оценку Грима и поэтому относился к нему как к четвертому классу, который скрыл свою личность. Четвертые классы все еще были проблемой, но учитывая человека, который стоял за ним, он все еще мог похоронить все эти проблемы под землей. «Я дам вам еще один шанс пересмотреть то, что вы сказали. Если вы настаиваете на том, чтобы пойти против того, о чем мы договорились, тогда вы должны быть готовы к последствиям». Грим холодно усмехнулся. Спор между ними не был большой суматохой, но он все же привлек внимание нескольких адептов, бродивших по рынку. Несколько владельцев ларьков поблизости тоже скрестили руки на груди и наблюдали за разворачивающейся драмой. Это место было большим рынком. Естественно, вокруг были адепты силовиков. Вскоре в толпе появилась группа адептов четвертого класса в золотых одеждах с золотыми эмблемами, приколотыми к груди. «Что происходит? Почему вы все собрались здесь? Если вы хотите что-то купить, поторопитесь и сделайте это. Если вы не покупаете, тогда возьмите его и уходите». Адепты силовика раздвинули толпу и подошли к ларьку. Адепт, которому принадлежало стойло, тоже казался скользким. Он поспешно двинулся вперед и притянул к себе лидера силовиков, мысленно что-то сообщая ему. «Лорд Кей», предводитель стражников на мгновение замолчал. Он не мог не ответить вопросом, почему я никогда не слышала, что у лорда Кея есть такой брат, как ты. Низкий профиль. Я всегда предпочитал держаться в тени, вот почему я никогда не ходил вокруг, размахивая именем лорда Кея. У владельца ларька было заискивающее выражение лица, когда он продолжал мысленно разговаривать с силовиком. Стражник слушал, склонив голову на бок, и его взгляд скользнул в сторону Грима. Когда взгляд силовика упал на Грима, он на мгновение замер. Затем он протер глаза и присмотрелся получше, но не мог не заподозрить неладное. Он был всего лишь средним четвертым классом и не мог точно сказать, в каком классе был Грим. «Сэр, как я могу обращаться к вам, Грим? Почему бы мне не выступить посредником, и мы просто оставим все как есть? Пусть будет так, как же так?» Грим холодно усмехнулся. «Я на что-то положил глаз, и мы договорились о цене, которую он тут же отклонил. Как мы можем позволить этому случиться? Сэр, вам следует хорошенько все обдумать. Лорд Кей стоит за ним, это высший четвертый класс. Однажды он убил двух зверолюдей-шаманов и святого меча на плоском поле боя. Все трое этих врагов были лучшими противниками четвертого класса. Убийство трех противников того же класса, что и четвертый класс, действительно продемонстрировало огромную боевую доблесть. Однако пытаться отпугнуть великого адепта пятого класса таким количеством было просто смешно. Грим не мог больше тратить слова впустую. Он поднял черное семя и бросил владельцу ларька кольцо для хранения. 1 200 000 магических кристаллов. Не больше, не меньше. Это решено. Владелец ларька, казалось, чувствовал себя более уверенно теперь, когда у него был кто-то, кто мог прикрыть его спину. Он потянулся и схватил Грима за рукав и тут же начал кричать: «Здесь вор, вор!» Холодный свет блеснул в глазах Грима, когда невидимый огненный барьер, который всегда был вокруг его тела, внезапно проявился. Правая рука адепта вспыхнула золотым пламенем, едва коснувшись его рукава. «А-а!» Владелец ларька закричал от боли, но не смог погасить золотое пламя на правой руке, что бы он ни делал. Напротив, пламя медленно ползло вверх по его руке, угрожая поджечь все остальное тело. «Мой друг, я бы посоветовал вам сначала опустить эту штуку. Я уже уведомил лорда Кея. Если есть какой-то конфликт, почему бы вам не оставить его до тех пор, пока он не приедет и вы оба не сможете уладить его между собой? Это нормально?» Предводитель стражников был человек сообразительный. Чем больше он смотрел на Грима, тем более необычным тот казался. Охранник вообще не хотел быть вовлеченным в это грязное дело. Однако лорд Кей был одним из самых могущественных людей среди адептов четвертого класса. Если он просто позволит этому парню сжечь кровного брата лорда Кея до смерти, то он не сможет ничего объяснить лорду Кею. Пока все пытались разобраться в происходящем, из-за толпы раздался злой и зловещий голос. «Кто это? Кто посмел причинить вред моему брату? Вы не цените свою жизнь, не так ли?» Услышав этот голос, толпа расступилась. Вперед вышел свирепый и мускулистый лысый мужчина с двумя комично большими ножами за спиной. На нем были черные кожаные штаны и доспехи из драконьей кожи, которые пересекали его грудь. На его теле был нарисован фиолетовый магический узор. Каждое его действие излучало необычайно дикую и порочную ауру. «Это лорд Кей. Прибыл лорд Кей. Этот новый адепт попал в беду». Из окружающей толпы донесся шепот. Их голоса были полны страха и настороженности по отношению к этой сверхдержаве. Лицо Грима постепенно стало еще темнее. Прохожие думали, что он боится. Однако только сам Грим знал о его чувствах. Это было больше похоже на чувство отвращения от того, что он наступил в собачье дерьмо в новых ботинках. Он был почитаемым великим адептом, и все же ему приходилось иметь дело с этими грубыми грубиянами. Какое унижение для его положения. Возможно, ему не следовало скрывать свою личность. Адепт, который владел стойлом, должно быть, съел желчь медведя. Подумать только, у него хватило смелости сыграть такую грязную шутку с великим адептом. Из-за своего крайнего гнева Грим вместо этого начал смеяться. Он обернулся и холодно посмотрел на этого лорда Кея, оценивая его. Надо признать, что этот лорд Кей выглядел весьма впечатляюще. Более того, как адепт очищения тела, он сумел вложить свою волю в свое тело и в два магических ножа на спине. Это делало его элитой высшего класса даже среди самых мощных сверхдержав четвертого класса. Этот лорд Кей увидел золотое пламя, поднимающееся по плечу его брата, как только тот появился. Его свирепые брови нахмурились, когда он широко раскрыл ладони. Когда в его руках появились два волшебных ножа, вспыхнул нефритово-зеленый свет. В следующую секунду блеснул холодный свет. Правая рука владельца ларька была полностью отрезана у плеча. Сам адепт закричал в агонии и был унесен прочь. Отрубленная правая рука упала на землю. Пламя мгновенно вспыхнуло, превратив руку в пепел в считанные мгновения. Толпа ахнула, явно недоумевая, почему лорд Кей набросился на собственного брата, едва тот появился. Лишь немногим удалось догадаться, что с пламенем что-то не так, поэтому он отрезал руку и не дал ей распространиться. В глазах Грима мелькнуло удивление. Этот парень Кей действительно производил впечатление. Он смог почувствовать скрытые свойства золотого огня и попытался разорвать связь бессмертного пламени с душой адепта своей собственной свирепой волей. К сожалению, он еще не был там. Он, очевидно, не понимал, что золотой огонь питается не силой закона, а силой принципа. Разница была всего в одном слове, но это делало ее смешной. Вот в чем разница между человеком и богом. Парень, не будь слишком самоуверенным. «Если бы я хотел его смерти, ты бы не смог его спасти», — усмехнулся Грим и щелкнул пальцем. Адепта, который был отброшен к стене и теперь пытался подняться, ударили снова. Багровый свет засиял из его раны, когда золотое пламя появилось из ниоткуда и снова начало гореть. Грим не преувеличивал. Учитывая его нынешние способности, убить адепта третьего класса было так же легко, как раздавить муравья. Тем не менее, в данный момент он находился на поле боя в космосе. Он не хотел быть слишком жестоким, поэтому требовал лишь незначительного наказания своим неугасимым пламенем. К несчастью, этот Кей, проводивший большую часть времени в гуще сражения, был явно сведен с ума своей растущей боевой волей. Крикнул он вслух: «Ты посмел», размахивая двумя ножами и бросаясь на Грима. Когда он бросился вперед, нефритово-зеленые ножи замерцали, и Кей исчезла без следа. Подумать только, он все еще осмеливался ударить Грима. В этот момент Грим больше не мог терпеть все это. Его ошеломляющая, обжигающая воля вырвалась наружу, мгновенно поглотив каждый дюйм пространства в пределах дюжины метров от него. Кей только что телепортировался на 5 метров позади Грима, когда его вытолкнула из межпространственных слоев непреодолимая сила. Он взмахнул двумя своими ножами, наполненными дикой и яростной аурой, и взревел так, словно в следующий же миг разрубит защиту Грима надвое. К сожалению, на этом его атака закончилась. Несколько таинственных огненных цепей протянулись из пустого пространства, быстро обернувшись вокруг него, пока он не был полностью связан и неподвижен. Ужасающая обжигающая воля была затем передана его телу через принципы, заставляя его парящую боевую волю стать топливом и воспламениться в огне. Именно в этот момент Кей понял, что попал в серьезную беду. Его свирепые глаза широко раскрылись, когда он закричал: «Вы ты же в пятом классе! Пятый класс! Великий адепт!» Именно в этот момент толпа, наконец, поняла, что что-то не так, они поспешно отступили и пошли прочь. Тем временем хозяин ларька побледнел, опустившись на колени. Добрая половина его тела уже горела.